Нигде я не лоханулась, вроде бы все более-менее логично. Понятно, что я не знаю, влияет ли магия на мага, могут ли маги читать мысли и прочее, что критично для моего плана. Инструменты им нужны, что им надо. Волшебные палочки, как у Гарри Поттера, или посохи, как у Гэндальфа. Понятно, что валерийской стали хватит максимум на императора и архимага, но срубить чародрева и пустить его на посохи, это мы запросто. Да и Монтаргариен, мистер Черного замка из Ночного дозора, пишет, что везет с собой со стены кости великана. Они пойдут как магический проводник, с учителями было совсем плохо. Я надеялась хорошо потрясти библиотеки и найти нужное. Пока первый год-два будем учить немагическим навыкам. Техника безопасности по магии. Что мы можем сделать по профильному предмету? Мышцы ведь можно накачать, может и магические мышцы можно накачать, ну и пусть Тарос учит их зажигать и тушить валерийскую свечу, может сами раскачаются. Меня сильно смущало, что мы никак не можем определить ни склонность к стихиям поступающего, ни его магическую силу. Магу нужна инициация, какой-то там обряд посвящения по открытию третьего глаза. Вроде что-то такое было у Тароса при принятии жреческого сана. Или это чистая формальность, ничего не знаю. Ладно, может быть, привезем учителей из Асшея, они просветят или местных найдем. Да и Рид пообещал притащить знакомых со своих земель, правда там затык. Он предупредил, что те наотрез откажутся обучать чему-то чужих. Максимум, бастард Нида. Вызванные им специалисты заберут подходящих детей в Сероводье, а как закончится их обучение, вернут назад в Королевскую гавань. Главная проблема в следующем. Магия ушла из мира. Как это возможно? Эта жена может сказать «хватит» и уйти, а как магия может уйти? У нее сознание есть, или всю высосали, как нефть? Мной была разработана концепция, согласно которой маг вообще не имеет собственного магического резерва, просто черпает силу из условного эфира. Предположительно, этот проникает в мир через дыры. Раньше основной дырой была древняя Валлирия. Также разрабатывается версия, что эфир дают драконы. Поэтому со смертью драконов магия ушла. Кроме того, вопрос, а влияет ли этот эфир на человека? Вдруг есть разные сорта эфира и у них разные свойства? Тарос зажигает почти мгновенно, Квиберн в десятки раз медленнее. Но Квиберн может делать такие вещи, которые Таросу недоступны. Они черпают разные сорта эфира, от этого разные специализации, ну типа один бензиновый двигатель, другой дизельный, а условный третий солнечная батарея, не знаю. Но кое-какие факты есть. Маги древней Валлирии явно были помешаны на огне, дикий огонь, пироманты, огнедышащие драконы, рок Валлирии, сопровождающийся извержениями вулканов. А магия иных явно замешана на холоде, они вызывают стужу, туман, ледяное оружие, ледяные пауки, если верить легендам. А дети леса со своими чародривами явно маги природы, сойдут за друидов. У меня возникла гипотеза, согласно которой первоначально все они были одним народом, а потом просто мутировали в разные стороны под воздействием разных сортов эфира. Бред, а в канонном сериале «Бессмертные», маги, потребляющие чудо-растения и все на одну рожу, я нашла это в книгах, описание кварта и магов кварта, «Бессмертных». Книги были очень противоречивы, я не понимала, это факты или галлюцинации в половину со слухами. Вот сейчас открыла книгу и еще раз пролистала. Бессмертные выглядели как благородные мудрецы. Одни были в великолепных одеждах из алого бархата с горностаем и золотой парчи, другие блистали доспехами с множеством драгоценных камней, на третьих высились остроконечные шапки, усеянные звездами. Были среди них и женщины в прекраснейших нарядах. Из-за того, что они употребляли вечернюю тень, их плоть, ногти и даже белки глаз приобрели оттенки синего и фиолетово-синего. Другие говорят, что это все иллюзия и на деле бессмертные являются отвратительными мумиями. Неясно, являются ли они живыми людьми-колдунами, магией, придавшими себе такой облик, или нежитью. Я полистала книгу дальше. Вечерняя тень – особое средство, вызывающие галлюцинации, используемые колдунами кварта для расширения сознания. Вечерняя тень также известна под названием вино колдунов. Темно-синее вино, густое, как мед, маслянистое, пока не подействует, пахнет мертвечиной, протухшим мясом и чернилами. Потом, тем, что имеет для испившего значение, пробовал ли он это раньше или нет. При постоянном употреблении окрашивает губы и рот в синий цвет, как у квартийских колдунов из Дома Бессмертных. В погоне за все большими знаниями бессмертные выпили ее так много, что все их тело стало спелого фиолетово-синего цвета, Даже белки глаз приобрели голубой цвет. Напиток делается из чернильных листьев черноствольных деревьев, произрастающих возле дома бессмертных. Неизвестно, растут ли эти деревья где-нибудь еще. Вечерняя тень входит в состав некоторых продаваемых в кварте эликсиров. Само собой, накачивать людей наркотиками я не стану, особенно когда явно есть побочки и неясно, насколько это эффективно. Однако я всерьез допускаю, что под воздействием магии человек может мутировать в нечто иное, или даже иное. У меня даже есть гипотеза. Драконы – это сильно мутировавшие первые таргариены, а Дейнерис неопалимая, потому что стала превращаться в дракона. Гипотез много, но что правда, а что бред, я не знаю. А то мало ли, вдруг безумный король просто хотел провести роскошное жертвоприношение, чтобы стать драконом, и это могло сработать, так что нужно быть очень аккуратным. Действуем очень аккуратно, двойным слепым методом с рандомизированными выборками. Ну и гильдию пиромантов в столице проверим тоже, как на одаренных, так на записи, хотя народа там мало, да и при захвате столицы многих убило, да еще дозорные не унимаются. Их лорд-командующий попросил на стену на постоянную основу мага прямо сейчас, чтобы он принял черное и консультировал про сверхъестественное. Зря я, наверное, через Дилмарта написала, что начнется прорыв, когда иные начнут делать узоры из тел людей, чтобы нарушить стабильность чар стены. А у меня в наличии два нормальных мага, Тарос и Квиберн, оба они мне нужны здесь. Поэтому через Дилмарта они получили задание вглядываться в пламя или что там у них из колдовского вайфая и найти чародея для ночного дозора. Не получится, пусть Квиберн найдет мага из числа уже имеющихся на стене, хотя большой вопрос, что умеет делать необученный маг. Ну и захочет ли взрослый человек демонстрировать свои силы, а то вдруг не станет, чтобы друзья не отвернулись. Город бурлил несколько дней, великий Септон каждый день проповедовал на площади, успокаивая народ и созывая всех в ночной дозор. Кто не может воевать, тот пусть пожертвование сделает. Пожертвований было много, как раз флот, то строили для штурма драконьего камня, пригодится это довести. Да и Тиреллы своим крупным оптом закупки делали для ночного дозора. А так все кипело, Малый Совет выдал новый закон. Все мертвые тела в пределах 50 лиг южнее от стены сжечь. Интересно, как там у Тароса поиск талантов для магической школы. Ему 100 золотых с собой выдали, хватит. Насколько часто встречаются маги? 500 000 человек в столице, 1 на 1000, 500 рекрутов. Хотя сейчас в Королевской гавани народа больше, тут немерено приезжих, тут турниры и скачки нон-стопом, лучшие бордели в стране милостью лорда Старка, продажа огненной воды, да еще Великий Совет работает, а это куча прихлебателей, охраны и проистатусной свиты. И зеваки, когда еще на Великий Совет посмотришь и погуляешь на свадьбе императора, благо император угощает. Но зачем мне тестировать на магию старика, что Энн доживет до нападения иных, или аристократа, что явно будет себе на уме и не бросит свои земли? Нужны подходящие моим хотелкам добровольцы, нежелающих сразу вычеркиваем, я не так глупа, чтобы учить сверхъестественному нежелающих, плюс нужен жесткий тест по возрасту, чтобы рекрут мог проявить дар, но был обучаем и к 300-му году был на пике формы и был готов воевать с иными и таргариенами, то есть 20-30 лет ему тогда должно быть. Но класс с другой мы соберем, а больше в местных условиях при отсутствии учителей и не надо. Ну и надо поискать вещество-гаситель магии и обучить отряд спецназа для противодействия магам, а то мало ли, вдруг у кого будет всплеск гордыни и решит построить магократию. Пов Тароса из мира. Проклятие, как же холодно, ответил Тарос, ежась в таверне в камина. Надо было раньше сюда заходить. Великий человек архимаг Дилмарт, но тут он ошибся. Его учитель приказал ему искать кандидатов на обучение в магии и рассказал, как это должно выглядеть. Тарос сделал все, как ему сказали, и отнесся со всей серьезностью. Проводил отбор, как сказали, на площади, чтобы все видели. Зимой он работал со всей ответственностью. Первые 100 человек, да и вторые 100. Потом ему уже стало это надоедать. А через пару дней, на 700-й он сдался и сделал как надо. Да и замерз он, что ему учитель сказал. Берешь побольше охраны и сидишь прямо на улице, на площади. Желающие к тебе подходят, и он проверяет детей. Ребенок должен при всех зажечь валерийскую свечу за 10 минут. Сначала Тарос объяснял и показывал, но потом он понял, это совершенно бессмысленно. Они бесталантны, и перестал объяснять. Да и возраст. Нет, 12-летних он сразу заворачивал, но 8, 7, 9, Какая разница, да и как он это проверит? Дело сразу пошло побыстрее. Мешались, правда, эти проклятые религиозные фанатики. Ругались, иногда кидали камни. А если валерийскую свечу повредят, редкий артефакт. Но ничего, он велел начать порки, и они успокоились. Ну, кроме замых непонятливых, тех забрали на рудники, им даже после порки не полегчало. Зато свеча цела, их у них всего две. Хотя он запутался, вроде бы император национализировал еще 4 валерийских свечи у мейстеров цитадели. Тарос велел выдать смутьянам плетей, даже повесил одного из зачинщиков, но местные успокоились только после того, как пришел великий Септон и сказал, что дело защиты родины угодно семерым, и что у них, мерзких иных, грязное колдовство, а у нас, чудеса от веры. Таросу поплохело от воспоминаний. Когда-то он верил в Рглора, пусть и не слишком фанатично, но Дилмар творил такие чудеса без всякого Рглора, да Квиберн тоже. Более того, первые люди чудодействовали задолго до появления рглорианства. Так Тарос потерял веру. Дилмар ему объяснил, что вера для чудес не нужна, и это работало. Но если с местным быдло он разобрался, то были и другие проблемы. Вчера вот двоих тут на смерть затоптали в очереди. Желающих сбагрить лишний род было слишком много. Вот у них, в вольном городе мире хорошо, правильно все устроено, есть рабство. Не можешь выжить сам? Продайся. А тут, в Вестеросе, развили, как это Дилмарк назвал, мудреное какое-то слово, почти как национализация. Таросн знал много языков, но такого не знал. Великий человек Дилмарк, пока он с ними, он спокоен, но довели его не черноногие. Проклятый холод. Он радовался, что на стену с инспекцией учитель решил отправить Квиберна, а не его. Там, наверное, еще холоднее. Великий человек, Дилмарк. Таросу поплохело, когда во дворце обсуждали обязательный брак для магов, но Дилмарк отвел беду от него. Великий человек. Вот его бывший друг, Роберт Баратион, как попал. Такой многообещающий был мужчина. И выпить, и гульнуть. А теперь, во что его брак превратил? Бейрер. Главное не проговориться, как императора в народе кличут. Роберт Баратион трезвенник, так что он никогда не женится. И вообще, сейчас допьет и будет думать о задании учителя. Он нашел решение. Он просто снял таверну на государственные деньги целиком. Теперь он сидел внутри, в тепле, с частью охраны, другие караулили снаружи. Пил, трогал улыбающуюся официантку за задницу, и у него все было хорошо. Ох, как хорошо. Сир Тарос, это уже третий перерыв на обед сегодня. Думаю, вам стоит вернуться к работе, сказал ему один из окружавших его писарей. Проклятая бюрократия. Ладно, хорошего по чуть-чуть, согласился Тарос. Он выгнал официантку у себя с коленей, попросил нового вина и велел звать следующего кандидата. Хорошее вино, родное, домашнее, мирийское. А все-таки они тут все странные, говорил он с императрицей про свою родину. Мирийские вина ее не заинтересовали, а вот от мирийского огня, средство для обеззараживания ран, она была в восхищении. Он помнил, как потом Дилмарт разговаривал с мирийским купцом, и тот долго не мог понять, что архимаг купит весь мирийский огонь для больниц. А еще архимаг велел алхимикам раскрыть формулу приготовления состава, но не рассчитывая на этих шарлатанов с диким огнем послал шпионов в мир, чтобы те украли формулу или привезли мастеров в Вестерос. Странные эти бабы, особенно вот эта императрица, совсем Роберта испортила. Раньше с ним можно было и выпить, и по борделям прошвырнуться, и на турнире поучаствовать, и все за его счет. А сейчас, как Роберт так быстро состарился? Бр, что свадьба с людьми делает? Хорошо, от него эту угрозу Дилмарт отвел. Великий человек, в таверну запустили мужчину с сыном. Посетитель 1938, имя, возраст, место жительства, планируете ли продолжать контакты с ребенком в случае, если его возьмут на обучение, устало интересовался писарь и записывал ответы посетителя. Пусть ребенок руки покажет, приказал Тарос. Сначала он проверял всех подряд, но потом ему показалось, что он уже видел эти рожи. Вскоре он понял, что не показалось, некоторые родители считали, что их ребенок переволновался, и со второй попытки у него точно все получится. А он не собирался тратить свое время на провалившихся. Запоминать такой поток людей в лицо бесполезно, поэтому он просто велел детям, которые уже попытались, красить запястья рук зеленой краской. Ребенок показал руки. Он увидел полустертые зеленые разводы. Песком что ли драили? Вот кожа кое-где стерта. «Как же вы меня задрали», — сказал Тарос. «Хватит, слишком добрым я был». 10 плетей. Любому, кто попадется на попытке повторно пройти процедуру 10 плетей, стражники ринулись выполнять его приказ. Что вы, олухи, делаете? 10 плетей не ребенку, он же помрет. Отцу его, может, поумнеет будет. Башка седая, а ума нет. Дальше все пошло как по изобретению лорда Старка, поэтому, как его, конвейеру. Какой-то идиот девочку привел для проверки. В воде бы трезвый. Прямо в платье привел. Ты что, совсем дурак? Это же девочка. Пояснил он идиоту. Так когда глашатай объявлял, там не было ни слова про пол кандидата. Сообщил ему человек. Совсем ты дурной. Думаешь, враги сисек испугаются? Девочек не берем, я сказал. А тебе плетей, что меня по ерунде отвлекаешь? Приказал он. Сколько в мире тупизны. Императрица говорит, что отмыть надо. То воду кипятить велит, то возмущается, что лед грязный привезли. Нет, мылом тут не поможешь. Только пороть, не доходит через голову, дойдет через задницу. Идиота увели стражники, а он занялся работой. Почему так медленно все идет? Как ему это надоело? Посетитель 1974. Вывел его из полудремы голос писаря. Возможно, пить столько теплого вина плохая идея. Эх, в бордель бы, ну или хотя бы во дворец. Но с пустыми руками туда возвращаться раньше конца рабочего дня нельзя. Может быть, незаметно зажечь свечу за кандидата? Да не, плохая идея, вскроется. Какой-то он худой, вмешался Тарос, глядя на кандидата. Точно 8 лет, на вид максимум 6. Не то, что Тарос разбирался в детях, но успел за последние дни насмотреться. Точно, сир, еды у нас мало, вот он и плохо кушал. Тарос сделал разрешающий жест. Чтобы не повредили и не украли валерьянскую свечу, он сидел в зале таверны, в окружении золотых плащей. Ребенка пропустили. Тарос думал, может, архимаг ошибся? 10 минут, не слишком ли мало? Квиберну и Риду нужно больше времени, чтобы зажечь свечу. Мгновенно только он зажигает. Может быть, кандидатам нужно дать больше времени? Он после первого дня поднял этот вопрос с Дилмартом. Но тот сказал, что он не желает тратить время и казну на слабаков. Мальчик подошел к свече, коснулся ее, и она загорелась. Малыш отпрыгнул от свечи, испугавшись. Тарос задумался. Он смотрел на горящую свечу как в первый раз. Определенно успех. Во-первых, обсидиан не горит, а сейчас горел. Да и с обычным пламенем это было перепутать сложно. Свет, идущий от свечи, слегка резал глаза, и в нем было что-то странное. Пламя не колебалось. И с красками этот свет тоже творил чудеса. Белое светится, как свежевыпавший снег, желтое сверкает, как золото, красное полыхает огнем, тени же чернеют, словно врата в иной мир. Свеча излучает и свет, и мрак. Тарос смотрел на пламя и понял, что сейчас увидит видение. Он закрыл глаза. Не сейчас, а вдруг он сейчас сам случайно ее зажег, желая оказаться во дворце, он потушил свечу. А теперь зажги еще раз. Приказал он, взбодрившись. «Эй, а где мой золотой?» Сказал отец. Малыш легко зажег еще раз. А вдруг отец маг, а ребенок нет? По его приказу отца выпроводили из здания. Ребенок зажег и в третий раз. Похоже, это успех. Нужно срочно ехать во дворец, докладывать об успехе. И хорошенько перекусить. А то в этой таверне медвежатины нет. Он, конечно, думает только о пользе дела. Архимаг должен узнать об успехе немедленно. Первый из, надеюсь, многочисленных молодых будущих магов найден. Интересно, а его можно приспособить, чтобы этот новичок приемный экзамен вместо него проводил? Вроде бы он свечку зажигает легко. Конечно, ребенок не солидно. Он может рядом посидеть, выпить и подремать. Вдруг надо будет подраться, иди велеть кому-то плетей выдать. Тарос кинул золотой дракон отцу мальчика. Тот попробовал его на зуб, убедился, что монета фальшивая, и направился на выход. Малец, ты хочешь стать магом? Вспомнив про инструкцию, спросил Тарос. Нет, ответил малец. Отец внезапно развернулся. Сын, что ты сказал? Ты, наверное, оговорился? Ремня захотел? В смысле, да, очень хочу, ответил малыш. Таросу очень хотелось домой. Думаю, пойдет. Все, на сегодня хватит, мне надо доложить учителю. Завтра продолжим. Собираемся во дворец. Я лично покажу мальчишку архимагу. Они стали собираться. Тарос хлопнул по заднице официантку, дал ей пару серебряных монеток и сказал, что завтра вернется. Думается, на обеде можно и с ней уединиться. Потом вспомнил о потерянно озирающемся пацане в зале. Так, сегодня назначаешься моим оруженосцем, пока Дилмарт не решит, на что ты годен. Просветил он его. Разумеется, Тарос понимал, что от такого мелкого толку не будет, но пацана надо как-то ободрить. Магом он не хочет быть, просто трусит из-под мамкиной юбки вылазить. Пошли ко мне в комнату. Поможешь в дорогу собраться. У тебя вещи-то есть? Нету. Ничего, государство обеспечит. Тарос вместе с пацаном поднялся к себе в комнату на второй этаж. Слуги принесли ему дорожные плащи и почистили сапоги. Подходящей одежды для ребенка не было, поэтому в свой запасной плащ он завернул мальчика. «Что ты такой пришибленный? Все хорошо, твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Будешь воином и магом. Если что, обращайся за советом, как подрастешь. Пить будешь?» Пацан отрицательно покачал головой. «Ну как хочешь, а я выпью. Ссать будешь?» – спросил Тарос. Малыш опять отрицательно покачал головой. «Ну сам решай, а я пасу», – просветил его Тарос. Таросу принесли ночной горшок. Сделав свои дела, он забрал пацана, погрузил его в карету, и они отправились во дворец. «Так, как тебя, говоришь, зовут?» – спросил он. «Ров», – ответил парень. «Какое странное имя. Ладно, похрен. Короче, едем во дворец, манерам ты не обучен, просто молчи. На тебя сам архимаг Дилмарт посмотрит, решит, на что ты годен». «Понятно, а правда, что Дилмарту каждый день новых девок приводит?» – спросил малыш. Тарос одобрительно засмеялся. «Мал ты еще для таких вещей, Ров. Как вырастешь, все у тебя будет. Но даже когда вырастешь, начальство лучше не обсуждать. Так что слушай побольше и говори поменьше. Вообще, равняйся на дядю Тароса, все будет хорошо». Доехали они до дворца без приключений. Посланный им вестовой уже известил архимага о первом успехе. Их провожали в зал, где архимаг должен осмотреть нового ученика. Конец пов Тароса из мира. Во дворце делать было особо нечего. Роберт, нет и почти все пропадали на заседании Большого Совета, верша законотворчества, а я была предоставлена сама себе. Точнее, Дилмарт читал мне лекцию, когда ему пришло сообщение, что наконец-то, спустя почти неделю мучений, нашли ребенка мага. С ним уже едет во дворец Тарос. Я думала, что все будет сильно проще. Ладно, одного нашли. В году 52 недели, нормально. Хотя наплыв желающих может упадет, да и у Тароса есть другие дела. Надо выделить какой-то месяц в году в качестве приемного. Но это в будущем. Сейчас будем работать, пока хотя бы один класс не наберем. Дилмарт меня правда известил, что Тарос не в восторге от процедуры. Терпи, ты же мужик. Я очень хочу посмотреть, что там и как надо проверять. А то еще запрут ребенка в подвале и молиться заставит. Оно мне надо. Вот стою я с охраной и с Дилмартом. Тут заходит Тарос с ребенком и кланяется. Ребенок тоже кланяется. А что малыш так на меня так смотрит? И рот открыл. У вас очень красивое платье, леди, говорит ребенок. Тарос тут же отвесил ему подзатыльник. «Ты что, совсем дурак, говорить с императрицей без разрешения?» «Императрица, ему немедленно выдадут плетей», — ответил Тарос. «Нет-нет, не надо плетей, расскажите мне, как все прошло», — приказала я Таросу. Тарос рассказывал. Пока он говорил, принесли перекусить и валерийскую свечу. «Господи, а что ребенок такой грязный и вонючий? И во что он вообще одет? Мешковина, что ли? А на ногах что? И почему он такой мелкий? Точно 8 лет». Соврали, 100% соврали. Ребенок повторно зажег валерийскую свечу уже при нас. Как просто и быстро. А почему у меня не получалось? Дилмарт посмотрел на меня. Сажать ребенка за свой стол нельзя, как и по политическим мотивам, так и по социальным. А мне есть перед стоячим мелким голодным ребенком стыдно. Думаю, ребенка нужно хорошо отмыть, переодеть и покормить. Выделите ему комнату, охрану и прислугу. Пусть сегодня отдохнет, а завтра Дилмарт объявит ему план занятий. Естественно, никаких общежитий. Он маг, а не ополченец. И охрана, чтобы не убили религиозные фанатики. Прислуга, когда подрастет, сам пусть справляется, но идея, что этот мелкий сам натаскает себе воды, сам ее погреет, просто смешна. Да и некогда ему бытом заниматься, ему надо учиться. Конечно, лекции у лучших умов ему не светит, потом, когда полноразмерную группу наберем, попробуем лекции сразу для группы. Но учить читать и писать можно начинать прямо с завтра. И деревянный меч ему тоже дадут, если во время боя кончился эфир, пырни врага мечом. Я задумалась. Нет, на бумаге то все хорошо, набрать рекрутов, обучить. Запас времени есть, методику обучения отработаем по ходу, благо план немагического обучения уже есть. Конечно, тут маги не открывают межмировые порталы и не телепортируются. Чего я ждала от магов? Я рассчитывала на такое подобие Тароса, человек, что сможет сжечь одного-двух вражин в бою, а потом махаться мечом наравне с обученным воином. То есть полку солдат представляется маг для консультации по сверхъестественному и точечному устранению командиров врага, ну и отдельный отряд магов в качестве острия копья. Но вот смотрю я на это, может он конечно вырастет, но очень вряд ли. Ладно, мне не обязательно нужен боевой маг. Боевой маг в моем понимании должен сражаться и убивать на войне. Строго говоря, мне не обязательно нужен военный маг. Военный маг может лечить раненых, обеззараживать воду в походе, да хоть связь поддерживать или разведку через птиц как оборотень осуществлять. Ну или через волков, если птиц использовать опасно. Мне сойдут даже гражданские специалисты, всякие там оросители земли и лечители. Сделаем Дорн зеленым вновь. У меня большая программа по лесопосадкам и борьбе с опустыниваем. Ребенка отвели мыться и переодевать. Мне упорно хотелось маленького мальчика накормить. Ренли не сильно старше, но он намного больше. Питание, баратианская кровь, сидим мы за столом, едим. Валерийскую свечу убрали, культурно разговариваем, а тут как раздастся вопль. Тарос и Дилмарк побежали выяснять. Я заволновалась. Малыш купался и сварился в ванне, демонов призвал, вряд ли. Как-то он до 8 лет дожил, совсем уж суицидальные наклонности не должны были дать ему выжить. Самое страшное из того, что реально может быть, ребенок перетрудился, зажигая валерийскую свечу несколько раз подряд и упал в обморок. Тарос довольно долго был в коме, но тогда он сжег с десяток человек. С другой стороны, Тарос взрослый мужчина и до сих пор свой вес до комы не добрал, а тут совсем мелкий ребенок, у Ренли уже щеночек больше весит, чем этот. Собачку Ренли мы недавно взвешивали, 26 килограмм. Может, надо было этого рова сначала покормить, а потом мыть? Я послала несколько слуг и охранников узнать, что происходит. Они вернулись довольно быстро. С ними были красный как рак Тарос и бледный как мел Дилмарт. Что случилось? С мальчиком что-то не так? Спросила я. Да, случилось, ответил Тарос. Вот уроды, как они смогли так быстро угробить ребенка? В кипятке его сварили или просто отравили? Запарю. И что случилось? Спросила я. Я немедленно найду его папашу, верну ему ребенка и запарю обоих. Они выставили меня идиотом, ответил Тарос. Не найдешь, адрес несуществующий. А ребенок говорит, что его семья вообще не с Королевской гавани, а откуда, она не знает, ответил Дилмарт. Я обратила внимание на местоимение. Она, удивилась я. Да, не ров, а равина. Нам подсунули девочку, признался Тарос. Я задумалась. Мальчик, девочка, а какая разница, кто тебя огненным шаром сжигает? Нет, понятно, что женщины слабее в условиях драки холодным оружием, считай на дубинах. Кроме того, самцов можно потерять в войне сколько угодно, все равно выжившие смогут заделать детей женщинам, то есть в следующем поколении провала в рождаемости не будет. Однако маг это все-таки какая-никакая элитная единица, если брать только мальчиков, мы в половину урежем пул рекрутов, а от нежелательных беременностей можно уйти презервативами. Да и размножать магов мне надо, а так мы сразу набираем мальчиков и девочек, может быть кто к кому с годами перетрется. Мне надо обсудить это с лордом Старком, но я думаю ничего страшного, магический дар ведь есть, если есть, значит, подходит. Покормите ее, оденьте, выделите комнату, служанку и охрану, я поговорю с братом и завтра он озвучит свое решение. Больше о делах мы не говорили. Вечером рассказала историю Роберту. Тот ржал как конь. Поговорила с Нидом. Тот, глядя на меня, согласился набирать и женщин. Роберт заортачился. Дескать, разве баба сможет воевать? Архимаг Дилмарт уверен, что женщина сможет колдовать, пояснила я. Кроме того, он сказал, что магия нужна не только в бою. Связь, разведка и все такое. Роберт разрешил. А я стала думать, как мне успокоить ребенка, которого кинули родители сволочи. Яблочко ей дать? Я тут ковриков для котика навязала, а они ей не понравились. Может быть, сбагрить равине? Коврик для медитации магам нужен. Роберт уже храпел, а я правила учебный план для нашего первого ученика. Завтра, точнее, уже с сегодня, начнет учиться. Религию, нахрен. А вот секс-просвет добавить. Вышивание, нахрен. Может, одежду заштопать себе и хорошо. Хотя, этим же должен оруженосец заниматься. Да не, пусть умеет зашивать, мало ли что. Платье ей, обувь и заколку для волос. Обязательно складное зеркальце. Она пока одна, ей наверное скучно и страшно. Да и не факт, что мы много детей найдем. Подарим ей котика, Пусть играет с ним заодно, пусть тренирует свои способности оборотня, если у нее они есть. Хотя котика лучше не надо, подарим щеночка. Рид сказал, собаке безопаснее в качестве зверя варга. Все у нее будет хорошо, а если нет, если учиться не сможет, придется ее отчислять. Само собой, ей среди уголовников в ночном дозоре делать нечего. Устроим ее в Костном замке младшей помощницей старшего библиотекаря, или пусть более способных детей помогает учить. Ну или обстирывать, смотря насколько запущенный случай с ее обучением. Вот, теперь хорошо. Я передала план Дилмарта с моими правками под видом своего меню безупречному. Эх, почему за всех приходится думать? Меня окружают одни идиоты. Вот, например, Риегар. Влюбился, но уже женат, а разводов нет. Что делать? Элементарно. Сначала узурпируешь власть, благо народ тебя любит и половина королевской гвардии уже за тебя. А потом вспоминаешь о старых законах и традициях древней Валлирии. Многоженство. Дарнийцы довольны, ибо их принцесса жена короля и ее дети унаследуют трон. Алиана, она вторая любимая жена короля. Риегар со своей первой женой не спит, любовь прошла, дети остались, но они наследники. Все довольны, голова Роберта на пике. Но это все в прошлом. Мне нужно придумать, как заставить магическую школу работать. Эх, жаль, что мы уже проверили беспризорников и моих безупречных, и там дар не обнаружили. Пов Тароса из мира. Новый день. Тарос опять сидел в таверне. Выглянул в окошко. Ух, народа сколько. Еще больше, чем обычно. Плакали его потрохушки в обед. Ладно, архимагу рекрутов искать не солидно, а Квиберн медленно работает. Кто, как не он? Зовите первого, сказал он. Зашла целая семья, мужчина и несколько детей. Здесь правда девочек детей меняют на золото, спросил он. Ты глашатая слышал, тут ищут рекрутов в школу магии, ответил он. Даже девочек, давай, не замедляй очередь. Он проверил двух девочек, дара нет. Пацан, иди сюда, приказал он мальчику. Нет, мальчик мне еще самому пригодится, ему меня в старости кормить. Все, мы пошли, ответил мужчина и ушел со своим семейством. Зови следующего, приказал Тарос писарю. Конец пов Тароса из мира. Глава 66. Инспекция Лианны. На бумаге все было неплохо, но насколько правдивы отчеты, с удивлением для себя я узнала, что мы недавно чуть ли не революцию подавили. Действия лорда Старка по массовому производству были встречены плохо всякими ремесленными гильдиями. Ремесленная гильдия – это когда ты не имеешь права кого хочешь учить, если это не твои близкие родственники, и работать по другому профилю. Родился кожевником, кожевником и умрешь. Точнее, переход из одной гильдии в другую возможен, но это сложно. Этакий картель и мафиозный синдикат одновременно, освещенный традициями. Это давало нулевой шанс что-то изменить. У Вестероса полный иммунитет к прогрессорству, но не к коррупции. Зять у короля ваши законы и понятия не писаны. Нет, вломился в поделенный рынок как ледокол. Кто ты такой, чтобы зять у короля указывать? Сейчас наберу баб на швейную фирму или бедняков для поточных конвейерных работ, и вы все разоритесь. Недовольные пусть императору жалуются. Что значит, император уехал на охоту с женой, а вместо него суд лорд Старк вершит? Значит, жалуйся на меня мне. Худо-бедно моя промышленная революция заработала. Некие мелкие ремесленники разорялись, некоторые упали в доходах. Конечно, кто мастер типа Топтхамата, делал доспехи самому королю, тому ничего не грозит. Но кто полагался на нижний ценовой сегмент продукции, те стали вылетать из рынка. Мы можем сделать намного дешевле, как за счет иной организации труда, так и получив любой закон или систему налогообложения от императора. Разорившиеся ремесленники, с голода никто не умрет, государство готово вас пожизненно содержать. В ночном дозоре кому-то хватило ума найти другую работу, кому пойти к нам же наемным работникам или тихо молчать. Самые непонятливые, которые не поняли, что как раньше уже никогда не будет, начали что-то требовать и были либо казнены, либо отправились на каторгу, либо в ночной дозор. Так что теперь на стене будут и квалифицированные работники. Разгром средневековых гильдий в столице прошел мимо меня, я это вообще не планировала. Но они стояли на пути семейного подряда, точнее, прогресса. Сколько бы каторжан не было, мы сможем трудоустроить всех. Ночной дозор бездонен. Там больше 10 необитаемых замков. Я понимала, что если все пойдет так, как я запланировала, то скоро число каторжан резко просядет, многие окажутся в ночном дозоре. В свою очередь это означает, что будут проблемы с шахтами, потому что там работают заключенные, То есть проблемы с экономикой здесь и сейчас. Так можно и до иных 20 лет спустя и не дожить. Если хорошо подготовиться к войне, можно сдохнуть еще в процессе мобилизации. Но и тут я нашла решение. Я предполагала, что часть мускульной работы каторжан смогут взять на себя паровые машины, воду откачивать, вагонетки на канатах тащить, может быть еще что-то. Но у наших мистеров упорно не получалась паровая машина. Поэтому мной было принято решение посмотреть самой, уделив особое внимание чертежам, и проконсультироваться с Дилмартом. В чертежах я особо ничего не понимала, рассматривала это как карту. В механике и особенно термодинамике все было еще хуже. Ну а руками я не умела работать совершенно, максимум в той жизни грецкие орехи сама молотком колола. А уж как я кокос открывала, ух, сначала ему вбиваешь гвоздь в глазики, сливаешь кокосовое молоко, потом заворачиваешь в тряпку, чтобы осколки не летели, парой десятков ударов разбиваешь, потом ножом отковыриваешь мякоть от стенок ореха. Так что я не сомневалась, что местные в механике лучше меня. Вот смотрю я на чертеж, слушаю объяснение Дилмарта и ничего не понимаю. Опять одно и то же. Взрывается или ломается. Нет, дурой я не была и уже попросила его сделать очевидные вещи. Так сечение сделать побольше, потолще, потяжелее, благо объект стационарный. Материал покачественнее сделать, обороты агрегата снизить. Все, что я знала, что энергия топлива преобразуется в механическую. Значит, нужно сжечь больше топлива в единицу времени для получения большего числа энергии. Нет, про коэффициент полезного действия я слышала, но нам пока рано, лишь бы заработало. Но если детали буквально разрывает, значит, нужно снизить обороты. А чтобы машина могла выполнять работу, можно поршень сделать побольше, чтобы сразу много сгорало за один цикл. Или поменьше, чтобы нагрузка поменьше была. Про многоцилиндровые двигатели я слышала, но сейчас даже не заикалась, у нас одноцилиндровый не работает. Несколько дней мы угробили ни на что. Нет, сидел с нами в комнате, пока я пыталась просветить Дилмарта, а он, меня. Дилмарт притаскивал мне детали неудачной паровой машины, такое ощущение, что они изнутри порваны. Может, там и правда демоны живут, механические демоны Вестероса? Дилмарт клялся, что все там идеально подогнано и пробные пуски вручную идут хорошо. Но механическое волшебство, как тут это назвали, не дается. Я же думала, тут хорошие кузницы и бронники. Баллисты делают, там всякие шестеренки есть. Да, они полагаются на смекалку и опыт, а не на расчет, но что-то они в состоянии сделать. Более того, они по приказу Дилмарта сделали нечто размером с меня и с маятником, что можно назвать механическими часами. Его заводит, все крутится, оно показывало время, пусть и неправильно, но стрелочки крутятся, не взрывается и не ломается. Шестеренки и детальки там есть, оно работает. Да и велосипед, несмотря на огромную цену, ездит. Почему? Просто масштабный фактор. Чем механические часы отличаются от паровой машины? Что такого есть в паровой машине, что отличает ее от стандартной механики? Может быть, температура? А как вы учли температурное расширение? Спросила я. Что учли? Переспросил Дилмарт. Ну, вещества. Они расширяются в объеме при повышении температуры и уменьшаются при понижении. Разные вещества по-разному. Вот, термометр, ртуть в стекленной колбе. Вещества при разных температурах измеряются по-разному. Ртуть сильно уменьшает свой объем по сравнению со стеклом. Так мы и засекаем разницу температур, начала говорить я. Я думал, ртуть просто мерзнет, поэтому скукоживается, ответил мне Дилмарт. Да и при чем здесь это? Мы же обсуждаем паровой двигатель, а не термометр. Вот смотрите, вы сделали поршень в цилиндре. Он идеально прилегает к стенкам. Все двигается хорошо. Но если вы его нагреваете, а это будет при сжигании топлива, будет расширение металла и все порвется. Или заклинит, или зазоры возникнут и топливо утекет. И что делать? Спросил Дилмарт. Я задумалась. А правда, что? Что я могу? Есть варианты. Попробуйте всю машинерию охлаждать снегом. Хотя лучше водой, наверное. Можно просто ведрами лить, а лучше, чтобы насос подводил холодную воду и уводил теплую по трубам. Или нагревающуюся часть механизма погрузите в резервуар с водой. Что еще можно придумать? Почему-то вспомнился Роберт. В интимной жизни все было хорошо, пока я не вспоминала про презерватив. Тогда все сразу уходило в минус. Я то думала, что пока беременна научу его предохраняться, не хочу подряд рожать. Но у него с презервативом не получается. Магия какая-то. Может, тут в Вестеросе у всех так? Вот у Дилмарта тоже женщина забеременела, то есть он тоже не умеет презервативом пользоваться. Попробуйте смазку для паровой машины, чтобы уменьшить трение, где есть движущиеся части, и уплотнительные кольца, посоветовала я. Что такое уплотнительные кольца? Спросил Дилмарт. Как ему объяснить, что это уплотнительное кольцо? Это такое кольцо в начале презерватива. Нам срочно нужна резина, для промышленной революции, естественно. Надеюсь, нечто привезут с Южных островов. Вроде бы объяснила. Дилмарт загрузился и ушел. Ну, надеюсь, у них получится. Но не Дилмартом единым. Уже завтра я с Робертом и Нидом поеду на первую в Вестеросе ткацкую фабрику. Ну как фабрику, барак, где сидят женщины и работают с тканью. Ручной труд, но есть разделение труда и масштабный фактор. С машинерией же все туго. Начать промышленную революцию пока решили со столицы. Ее проще контролировать. Здесь много потенциальных рабочих и столица крупнейший город и транспортный узел. То есть одновременно ориентация и на логистику, и на рынки сбыта. По заданию Дилмарта Мистер разработали какую-то механическую прялку, но мне не понравилась ее цена, а еще с ней некомфортно было работать. Мистеры сволочи, сделали какую-то фигню, ведь сами не будут на ней работать. Про эргономику тут не слышали. Естественно, я волновалась не только о рабочих. Что будет, если всем офисным сотрудникам дать мониторы по 2 дюйма? Они будут очень долго вглядываться в монитор и очень медленно работать. Поэтому в интересах работодателя дать им мониторы дюймов в 20. Да, выйдет дороже, но затраты на оборудование окупятся увеличением производительности труда. Мы же не можем нагнать бесконечное количество рабочих, людей столько нет, да и в страну не влезут, мы не можем платить бесконечно мало, ведь даже самому бедному надо то-то есть. А чем больше производительность труда у одного рабочего, тем больше продукции, тем все богаче, особенно казна. Несмотря на очевидность этих размышлений, до этого додумалась я одна. Тут действовали в простой парадигме. Низшие сословия должны страдать. Прялка неудобная, а мне то что, я ее спроектировал, я за ней работать не буду. Я попробовала за нее сесть. Просто чуть подвинуть педали и на другой высоте закрепить верхнюю раму, будет намного лучше. В настоящий момент деревянная прялка, которую я про себя называла уебище, напоминала наклоненный велосипед. Я им велела переделать, пусть переделывают. Но показателен другой случай, который случился, когда я уже выгнала Нида и Дилмарта и решила отдохнуть. Моя кошка забежала под кровать, я велела ее достать. В моих комнатах огромный траходром, да и посадка кровати низкая, достать ее не получалось. Преодолевая глухоту служанок и языковой барьер безупречных, я добилась, чтобы принесли швабру. Так вот, швабра не дотягивалась. Я встала рядом со шваброй, какая-то швабра низкая, что нельзя палку подлиннее сделать, чтобы женщине не пришлось в три погибели сгибаться, когда полы моет. Да, выйдет чуть подлиннее палка и из-за этого подороже, но палка – это дерево, оно денег стоит, а спина служанки – бесплатная. Я велела удлинить швабры, а бедного котика вытаскивала из-под кровати, одолжив у безупречного копье. Встала на четвереньки и тупым концом копья на вытянутых руках под кроватью достала сидящего под кроватью котика. Она находилась в таком офигении, что даже не сопротивлялась. Я ее дотолкала древком копья поближе к краю, а там ее безупречные поймали и вытащили. Вытащенная из-под кровати кошка вид имела офигевший. «Это все из-за швабры? Унесите ее отсюда!» Кошки не любят швабры, хуже только пылесосы. Но пылесосов здесь нет, не бойся. Давай я тебя обниму и все у тебя пройдет. Бедный котик, отдохнула. А с наступлением нового дня целая вереница карет отправилась из Красного замка на нашу ткацкую фабрику, точнее, на мануфактуру, потому что там в основном ручной труд. Вообще по бумагам предприятия не дай он пригласил Роберта и меня посмотреть, что там и как. Естественно, все были предупреждены о прибытии большого начальства. Мусор убрали, помещение отмыли, народ нарядили. Я пыталась через завесу очковтирательства понять, насколько все плохо. Мы приказали работникам работать, а не стоять строем. Роберт вид имел скучающий, а нет смущенный. Какое-то бабье войско, несколько сотен женщин, в основном довольно молодых, хотя бывали всякие. А что хотите? Ткацкий цех, работа женская, это не в шахте киркой махать, само так получилось. Просто народ тут в большинстве своем нищий, рабочие, неквалифицированные. Что они могут сделать и что мы можем продать? Сделать они могут только самую простую еду и одежду, Продать мы сможем только самую простую еду и одежду, то есть либо производство еды, либо производство одежды, и то в местных реалиях, женская работа. Я отлавливала женщин и расспрашивала их о работе. Понятно, что правду мне не скажут, но кое-что я уже знала от Дилмарта, да и совсем уж эпично мне соврать не смогут, это не актерская школа. На моем заводе, точнее, на государственном под управлением лорда Старка, запрещены телесные наказания. Сексуальных домогательств, насколько я знаю, нет, все-таки столица, начальство близко. Да и сами собой слухи распространились, такие, что желающих трахнуть женщин лорда Старка особо не было, а нет у нас на самом деле ни ходок. Однако я подметила нехорошие вещи. Само собой отпусков у нас не было, как и декретных отпусков, как и больничных, и внедрять их глупо. Работаешь, получаешь зарплату, не работаешь, не получаешь. Считаем, сколько дней в месяц работала, столько и получишь. Не работала, день меньше получишь, долго на работу не выходишь, пошла вон. Ценой моих невероятных усилий была введена гуманная шестидневная рабочая неделя по 12 часов в день. Первоначально хотели вообще без выходных и по 14 часов в день. Народу платили вообще какие-то смешные суммы. Месячная зарплата на человека выдавалась медью, но для многих это оказалось приемлемо. На мой взгляд, это тихий ужас и жуткая эксплуатация, но все тут здесь так живут. Я уже попыталась через недопродвигать идеи прав трудящихся и прочее. Наверное, для всех это выглядело так, что нет своих баб жалеет. Просто чем больше у них будет зарплата и меньше рабочий день, тем выгоднее будет всех лишних выгнать и все механизировать. А лучше вообще автоматизировать. Когда я была подростком, меня папка взял на работу, там вообще без людей робот котлы отопительные варил. Класс, а то люди. Заболеет, напьется, забеременеет. Столько мороки. Вроде бы все прилично, но кое-что мне бросилось в глаза. С обедом все плохо. Нет, есть обеденный перерыв на час в середине дня. И даже столовая есть. Только народ сюда пришел деньги зарабатывать, а не тратить. Поэтому в обед женщины доставали свое, хлебушек, котелок с вареной картошкой, у кого что. Садились попой на пол и с своей посуды ели. Хорошо хоть кипяток, мыло и туалет бесплатные милости у лорда Старка. Надо будет протолкнуть идею всех со своей едой пускать в столовую. Каждый в обед бесплатно миску каши и простенький суп без мяса. Хлебушка, кусок и чая из малиновых листьев. Ну а кто побогаче, те за деньги пусть себе что купит сверху. Мяско что ли, если захотят. А то мне неохота их от язвы желудка или ревматизма лечить. Население должно быть здоровым, чтобы государство тратило меньше денег на медицину. Заодно попробуем внедрить систему питания. Может быть, будет в перспективе Макдональдс или рестораны. Заработаем еще. Пусть работают, некогда им готовить. А заработанные деньги тратят, покупая у нас еду. Долой натуральное хозяйство. Жилье за деньги, еду за деньги, все за деньги. Не забывай с каждого действия налоги в казну платить. ХМ. А ведь можно сделать общежитие и набирать иногородних. Не столичные наверняка дешевле будут. Год отработала, денег заработала, стала уставать или залетела, вали с деньгами домой. Свободное рабочее место. Также мне бросилась в глаза вторая проблема. Наши чудо-прялки, механические, 8 штук, тут были, но за ними никто не работал. Я спросила, что и как, девушки стушевались. Прибежал управляющий и посадил одну из них за прялку. У той очень быстро запутался подол платья в педалях и нитках снизу прялки. Управляющий начал орать на девушку, а я удалила его из помещения. Очень быстро выяснилось две вещи. Женщина по местным нравам тут должна быть упакована. Как бы ты ни наклонилась, ничего не должно быть видно. И я сейчас не про задницу, даже ног ниже колена. В такой юбке работать с педалями и вращающейся частью внизу нельзя. Нет, гипотетически можно задрать юбку, но неприлично, тут же и мужчины есть, управляющий, грузчики, охрана и т.д. Надо будет разработать спецодежду. А что люди скажут? Лорд Старк своих работниц одевает как шлюх. Может, не мучиться и штаны, или юбка покороче, что меньше эпатирует местных. Но больше всего я угорала не от этого. Выяснилось, что 8 прялок завезли, но на них никто не работает. Девушкам сказали, сколько этот чудо-агрегат стоит. Они прониклись и обходят их по широкой дуге. Просто им сказали, что если они сломают, то ремонт за их счет. И вишенка на торте, тут оплата по числу рабочих дней. Пришла, отпечаток пальца у бухгалтера. Ушла, отпечаток пальца. Что ты вручную работаешь, что на прялке, зарплата одинаковая. Тогда зачем напрягаться, рисковая влететь на деньги? Поэтому я начала до всех доводить новую линию руководства. Оказывается, последние приказы лорда Старка не довели до нашего ткацкого цеха. Надо произвести замер, сколько продукции даст человек на прялке за день и сравнить, сколько даст человек вручную. Поделить одно на другое. И платить тому, кто работает не вручную, во столько раз больше. Не подгонять цифры средние по цеху. Сделать сотрудницам нормальную спецодежду, нанять инженеров-технологов, которые сделают прялку удобнее, даже если она дороже, и чтобы она не ломалась. А если ломается, все претензии к инженеру-технологу. Пусть правит, ему за это деньги дают. А с работника можно требовать возмещения стоимости оборудования, только если будет доказательство, что она ее сама специально сломала, подождла там, ножом ударила или еще что. Нет, кивал, пока я просвещала людей. Потом говорили с руководством фабрики, уже в их кабинете. Нам налили вина. Нет, пил, остальные нет. Роберт спрашивал охрану про организацию патрулей и не воруют ли, а я смотрела бухгалтерские документы. Правильно ли я делаю? Может, пусть дома ковыряются, если все равно вручную в основном? Нет, даешь цех. Нужно внедрять механизацию, а средства производства дорогие. Вдруг дома дети или пьяный муж сломает. Даже те, кто вручную будут работать, пусть тут в цеху работают. Дома не то. Кто грустный, того развеселят. Кто слишком веселый, того охладят. Со сбытом продукции пока проблем нет. В крайнем случае можно сплавлять излишек производства в ночной дозор. Там мужикам тоже нужно что-то носить. Или в армию, или во флот. Проблема другая – сырье. Идеально подходит овечья шерсть. Лен много хуже. Так что лен долой, овцы рулят. Как раз в землях Суперстарка можно всю землю отдать под пастбища овец и продукцию на завод, а потом продукцию с фабрики в ночной дозор. Нет, гений коммерции. Но долго на семейном подряде не проедешь, будем просто закупать овечью шерсть. Летом развернемся. Нет, уедет, лорд Мандерли будет рулить бизнесом в столице за него. Ну и частников я не запрещаю. Только пока нет, просто растоптал всех конкурентов, у него такое лобби. Обычно конкурента можно припугнуть, похитить, завод его поджечь. А если подождешь завод не до, кто тебя раньше повесит? Городская стража или войска Старков? Не говоря про то, что средства механизации, пусть пока и не работающие, есть только у нас. В целом инспекция прошла успешно. Надо еще упредить появление рабочего движения и профсоюзов. Мы опередим действия классово чуждого врага, ведь рабочие не влазят в сословную структуру общества. Будем бороться за 8-часовой рабочий день и повышение зарплат. Нет, Старк любит своих работников. Ой, как-то плохо звучит. Ладно, слоган потом придумаем. Итак, права рабочего. Как их защищать? Нужны делегаты в Большой Королевский Совет. Прямо тут отловили несколько неженатых женщин и сказали, что они будут представлять интересы рабочих в Большом Совете. Они были в шоке. Пытались уйти в отказ. И что с того, что неграмотное? Тебе жалование будут платить. Наймешь грамотного помощника или сама выучишь чтение с письмом. Дилмарт подгонит знающего мейстера. Быть профсоюзным деятелем просто. Запоминай. Больше зарплаты, меньше работы. И удобнее условия труда. Что значит неграмотное и незнатное, и тебя никто туда не пустит. Если что, говори, тебя лорд Старк привел. Вот видишь, он кивает. Познакомим тебя с правильными людьми. А инженер-технолог пусть садится в юбке за прялку и проверяет, как оно работает. Через неделю мониторинг. В чем смысл? Смысл в том, что получив деньги, эти рабочие забудут о своих политических требованиях типа «долой монархию». Работаем на упреждение, до того как они захотят убрать классы эксплуататоров. Зачем убирать монархию, если и так хорошо живешь? Во дворце тоже было весело. Подчеркала им проект водопровода. Совсем идиоты. Водозабор поставили прямо в черте города, при активном сборе отходов прямо в эту же реку. Поэтому теперь водозабор сильно выше по течению будет. Естественно, надо сильно больше труб. Смета раздулась. Ведь наверняка подумают, что деньги просто лорд Старк попилил. Эх, хлорку бы сюда воду обеззараживать. Мне кипятят, но не все же при деньгах. Еще я убрала эти проклятые свинцовые трубы. Свинец же ядовит. Будут металлические. Знаю, что будут ржаветь. Будем менять за счет казны. Надеюсь, никто не подумает, что нет, ворует. А... кого я обманываю? Пофиг, что идиоты подумают. Но все хозяйственные дела меркли перед делами магическими. В среднем один маг на 2738 проверенных. За месяц нашли одного мальчика и четырех девочек. Тарос уже стал сдавать, Я, честно говоря, не поняла, то ли он психологически устал, то ли слишком много и часто зажигал свечу и стал выгорать магически. Я объявила, что все, хватит, на следующий год повторим. В приемный месяц приходите. Дилмарт быстро сообразил, в чем я налажила, и предложил сразу после того, как мы нашли первого ученика, за мальчиков платить больше, чем за девочек. Но мне такое претило, а по одной цене набрали, что набрали. 1:4, уже начали учить, первый магический класс, 5 неграмотных детей. Ладно, руки-ноги у их на месте, прорвемся. 5 человек в год, за 20 лет рота. Тарос вот десяток сжег и просто похудел с этого. Осаждаем крепость, сжигаем роту защитников в день. Отличный план, но основное событие не в этом. Когда-то я успешно проехала по мозгам Варису, когда он был еще живой. Тот послал убийц за чародеем, который его оскопил. Так вот, вернулись убийцы и притащили пленного чародея. Вроде бы тот, как я поняла, Варис пообещал 20 000 золотых драконов за мертвого и 100 000 за живого. Жаба душила, но я приняла единственно верное решение. Дилмарт с охраной встретился с наемниками. Поблагодарил их за службу. Сказал, что наниматель сменился, но договор в силе. Вот ваши 100 000 золотых драконов, а вы давайте живого запакованного чародея. А теперь новое предложение. По 40 000 золотых драконов за голову Визириса и Динрис Таргариен и по 200 000, если привезете сюда живыми. На месте наемников я бы взяла деньги за реализованный заказ и жила долго и счастливо. Но то ли они адреналиновые наркоманы, то ли еще что. Они взяли деньги и взялись за следующую работу. Я думала, что делать с пленным магом. Если он маг, как его захватили в плен? Слабый маг или не боевая специальность? Может быть, для заклинания нужен ритуал, жертвоприношение и много времени, или просто шарлатан под наркотиками? Брать его в учителя школы магов? Подумав, я решила, что это плохая идея. Шарлатан нам не нужен, а настоящий маг сам может взять власть в стране. Тарос все-таки прямой как дубина, а Квиберн благовеет перед Дилмартом. А детей я надеюсь воспитать как надо. А этот вдруг он гордый или захочет отомстить за унижение и плен. Поэтому было принято следующее решение. Мага допросить, пытать и убить. Естественно, вести процедуру будет Квиберн. Надеюсь, он сможет все сделать как надо. У него все возможности. Он маг, палач и сведущ как чернокнижник. По крайней мере, он сумеет понять, впаривают ли пленные ему туфту или реально нечто новое по магии. Но словно этого было мало, Вестерос продолжал меня веселить. Случился раскол. От этого большой совет чуть не взорвался от законотворчества. Дело в том, что Дилмарт вообще-то мистер. А тут он во дворе, у него беременная женщина, и Роберт сделал его лордом. Не по закону. А мы все делаем по закону. Поэтому Великий Септон ранее публично освободил Дилмарта от всех обетов мейстера. При этом Дилмарт сохранил должность великого мейстера в Малом Совете. Все по закону. Случай безусловно редкий, но такое иногда бывало. Освобождение мейстера от клятвы. В связи с его работой у Дилмарта завелось много знакомых. Все хотели его поздравить. В том числе ему написал и его главный фанат, ахимейстер Марвин Мак. Прямо из цитадели в Староместе написал. Это был довольно знаменитый в узких кругах архимейстер, знакомый Квиберна. Благодаря протекции Марвина Квиберна изгнали, а не казнили. Марвин изучал магию и вел курс тайных наук. Не магия, а нечто типа истории и мифов с флером мистики. Сам Марвин не мог зажечь валерийскую свечу, но был сведущ в древних книгах и много где путешествовал, даже в Асшее. А нам нужны учителя. Поэтому по моей просьбе Дилмарт спросил Марвина, не хочет ли он сменить работу. Завязалась переписка. Марвин спросил, как же его обеты. Под мою диктовку Дилмарт ему написал, что Великий Септон освободит Марвина от обетов. А если Марвин приедет не один, а скажем с другими мейстерами или учениками, и их освободим от обетов. А если вдруг кто из них будет способен зажечь валерийскую сечу, мы будем очень рады и каждого такого возьмем в школу магов, несмотря на возраст. Завязалась долгая переписка. Как только в цитадель мейстеров прибыли войска баратионов для конфискации валерийских свечей и всей валерийской стали, случилось непоправимое. Основная часть мейстеров жаловалась на жизнь, брюзжала и требовала оставить их в покое, угрожая пожаловаться королю и хайтауэрам. А вот другая, меньшая часть мейстеров, под руководством Марвина Мага решительно вышла вперед и потребовала, чтобы войска баратионов забрали их в столицу, чтобы там их освободили от обетов мельстеров и оставили в столице работать на архимага. Командующий Баратионов от новости охренел и вороном запросил инструкцию императора. Всем малым советом мы составляли ответное письмо. Приказали брать с собой всех желающих и брать с собой все, что Марвин Мак посчитает нужным. Пока велось разграбление цитадели мельстеров, оказывается, там есть книги по магии. Точнее, якобы книги по магии. Мы их заберем с собой, пришлем мельстерам назад отпечатанные копии. Лет через 10 мельстеры выразили решительный протест. И хайтауэры тоже выразили решительный протест. Все-таки на их землях цитадель мельстеров в Староместе. Мы пытались решить вопрос. Нет мирно, Роберт грозил карами. Не помогало. Тогда проблему решила я. Просто пообещала через одного из своих детей породниться с хайтаурами. Те заткнулись. Ох, Вестерос, почему все через одно место? Отделение части мельстеров от мельстеров прозвали расколом. Марвин интенсивно переписывался с Дилмартом. Брать всех желающих или проводить строгий отбор. Под строгим отбором он понимал, что берет только тех, кто заинтересован в тайных науках. А вот брать всех желающих. Казна предлагает освобождение от клятвы мейстера верховным септоном и гарантирует тебе умственную работу. Может прялки конструировать, может в порту проверять, все ли корабли по чертежам строит, может должность врача в государственной больнице или в медпункте на ткацкой фабрике. А ты можешь жениться, заводить детей и не обязан соблюдать целомудрие. Подумав, я приказала Дилмарту, чтобы брали всех желающих. Образованные люди, однако. Да, часть хочет просто потрахаться. У кого-то наверняка умерли родственники, и он теперь хочет вступить в наследство. Кто-то просто исчезнет на все четыре стороны, но часть реально трудоустроится. Да и будем честны с собой, тут века назад наука отделилась от церкви, и что? Где прогресс? Чем эти мейстеры занимаются? Постоянно дрочат, что ли? Каждому по жене или по проститутке и двигайте науку. Я не прошу огнестрел, но хотя бы нечто нормальное. Занимающийся разделением имущества мейстеров офицер Баратионов уже запросил дополнительные транспортные подводы. Мейстеры, не хотели женщин к себе брать, вас еще Алиса на Таргариен об этом просила, но вы не реформируемы. Под руководством лорда Старка Дилмарт сделает себе своих мейстеров, с Блэкджеком, и надо придумать им звучное название, и что еще важнее, написать нормальный устав. Но это уже не мои проблемы, я указываю цель, а с рутиной сами. Главное, дайте мне финишный вариант устава почитать. А пока все работают, я займусь своим ребенком. На этом моя инспекция была закончена. Я взяла Джона Суперстарка и пошла ему котят показывать. По моему приказу нашли какую-то полудворовую кошку в Красном замке. Вот я с ребенком и охраной пошла на нее смотреть. Вот кошка с котятами, в ящике положенном на боб живет. Вот, Джон, смотри. Вот это черно-рыжие, это кошка. А вот то серенькое рядом с ней, это ее котята. Их трогать не надо, кошка и так нервничает. Поясняла я ему. Ко, ответил мне Джон, когда же ты уже заговоришь нормально? Глава 67. Парни с Железных островов. Корабль «Веселый Кракен». Где-то на севере, недалеко от Медвежьего острова, пов капитана корабля, железнорожденного Харина Шарпа. Харину Шарпу было холодно. Он стол на палубе и вглядывался в туман. Мерзкая погодка. Он, как и все моряки, ненавидел туман. А еще корабль покрывался ледяной коркой. Может быть, он зря сюда поплыл? Не зря. А вот то, что им не удалось найти себе лоцмана из северян, вот это зря. Никто не согласился. Он уж хотел велеть стукнуть дубиной по башке и наловить невольников, но нельзя. Они теперь не просто налетчики. У него есть письмо из столицы. Они теперь большие люди. Как их назвал лорд Старк? Каперы вроде бы. Железные острова всегда были слегка в стороне от всего Вестероса. Как их только не называли. Бандиты, пираты, рабовладельцы. П.Ф. Просто для любого железнорожденного работать в поле – это позор. Надо просто наловить людей, которые будут работать за тебя. Какое рабство? Пойманных нельзя продать. Они просто сменили место деятельности. Более того, их дети будут считаться свободными, потому что любой, родившийся на Железных островах, железнорожденный. А это звучит гордо.